Глава 28. Карл не обманул. Дорога до Малроя оказалась дальней. Поначалу меня охватывало непривычное, но приятное чувство, смесь волнения и восторга. Впервые я делала что-то, приняв самостоятельное решение. Даже учиться в Фолкнер я поехала не по собственному желанию, а потому что Роза сказала, что это мой шанс. Но чем дольше мы ехали, тем меньше во мне оставалось восторга и рождалось больше сомнений. Что я смогу найти там после без малого двух десятков лет запустения? Есть ли вообще там что искать, или же я просто выдаю желаемое за действительное? Наверное, будь я сама по себе, я бы в какой-то момент поддалась этим сомнениям и повернула назад. Но за рулем сидел Карл. Добрый, милый Карл, всем сердцем преданный Шеду и готовый помочь его непутевой невесте в неизвестной авантюре, лишь бы она осталась. Поначалу он кидал на меня недоверчивые взгляды в зеркало заднего вида, но через несколько часов, когда я усомнилась в правильности своей затеи, его уже ничто не могло свернуть с пути. Когда я осторожно заметила, что недооценила расстояние до замка, он только пожал плечами и заявил. «Но мы проехали уже почти половину. Стоит ли теперь останавливаться?» Я решила, что не стоит. Хотя, конечно, мы делали остановки. Автомобилю требовалось топливо, а нам с Карлом еда, вода, туалет или просто размяться. В дороге прошел весь день. Когда начали сгущаться сумерки, я поняла, что мой поезд должен был уже приехать в Бранс, а Роза начать волноваться, не обнаружив меня среди пассажиров. Зная ее, я предполагала, что она сядет в первый же поезд до Колдера, а потом постарается добраться до Фолкнера, чтобы выяснить, куда я делась. Мне оставалось надеяться, что мы с Карлом успеем добраться до Малроя, найти то, что мне нужно, и вернуться в Фолкнер до того, как мое исчезновение вызовет настоящий переполох. С этой мыслью я снова задремала. Все-таки поездки в автомобиле убаюкивали меня, как ничто другое. Не знаю, сколько я проспала, но проснулась внезапно, тревожно дернувшись, как будто мне приснился кошмар. Я не сразу поняла, что меня разбудил хлопок водительской двери. Наш автомобиль стоял на месте, и в салоне я осталась одна. Карл куда-то вышел. Сонно поморгав, я попыталась понять, где именно мы остановились. Но сразу за стеклом начиналась непроглядная мгла, словно мы покинули пределы человеческого мира и оказались в сумраке. Лишь впереди в свете фар я разглядела массивные кованные ворота, поросшие плющом. Карл стоял перед ними, дергал створки, пытаясь их распахнуть. Но они лишь лязгали и грохотали, не желая пропускать нас дальше. Выходить на улицу было немного страшно, но я заставила себя это сделать. Хотя бы для того, чтобы разогнать кровь по затекшим мышцам. Услышав хлопок моей двери, Карл оставил тщетные попытки и повернулся ко мне. «Что, дальше проехать не сможем?» – спросила я, обхватывая себя за плечи и зябко ежась. На пороге зимы в северных землях стало еще холоднее. Мое теплое пальто больше не казалось таким уж теплым. Ночью становилось и того хуже. Мертвая тишина, окружавшая нас, холодила изнутри. Казалось, что кроме шума мотора на свете не осталось других звуков. «Увы, Нея». Карл развел руками. «Но мы почти приехали. Замок Малрой за этими воротами, вон там». Он ткнул пальцем в темноту. Я подошла вплотную к воротам и взялась руками за прутья, вглядываясь в темный силуэт, видневшийся на фоне туч, подсвеченных луной изнутри. Малрой казался больше Фолкнера, но сказать наверняка было трудно. До него оставалось еще довольно приличное расстояние. «Значит, нам туда не попасть?» Я даже не знала, чего было больше в моем голосе – надежды или огорчения. С одной стороны, было жалко проделать весь этот путь и даже не попасть в замок. С другой, мысль о том, чтобы нырнуть в это огромное мрачное здание, пугала меня до дрожи. «Да нет, почему?» – возразил Карл. «Мы лишь не сможем туда подъехать, ворота закрыты на цепь. А калитка открыта, можем дойти пешком». «Там так темно?» – пробормотала я. Я даже не могла рассмотреть дорогу дальше света фар. «У меня в багажнике есть фонарь». Я обернулась к нему. «Он что, действительно намерен идти туда сейчас, посреди ночи?» «Сейчас без четверти три», — пояснил он, словно прочитал мои мысли. «До рассвета очень далеко, а на улице очень холодно. Если я заглушу мотор, к утру мы замерзнем. А если я его не заглушу, то мы сожжем все топливо и не выберемся потом отсюда. Места тут глухие». Поэтому наш лучший вариант – пойти туда сейчас, найти то, что вы хотите найти, и поехать обратно. Я снова с сомнением посмотрела за ворота и неуверенно кивнула. В конце концов, я сама захотела сюда приехать. Следовало теперь идти до конца, как бы страшно ни было. Пока Карл искал в багажнике фонарь, я достала из саквояжа шкатулку с револьвером и спрятала его в кармане пальто. Я по-прежнему не была уверена, что смогу применить его по назначению, но это была наша единственная защита. Когда мотор смолк, тишина вокруг стала абсолютной. Лязг петель калитки показался оглушительным и заставил меня поморщиться. До замка мы добрались довольно быстро. От страха я едва не бежала, Карл, естественно, не отставал, освещая наш путь небольшим фонарем. Дверь главного входа оказалась не заперта, хотя сдвинуть ее с места было не так просто, и петли ее скрипели гораздо громче, чем петли калитки. Карл навалился на нее всем весом и не смог остановить, когда она, наконец, поддалась, поэтому дверь ударилась о стену, и этот удар эхом прокатился по пустому холлу, потревожив каких-то крылатых существ под потолком. Я не смогла их рассмотреть, но слышала, как они возмущенно заверещали и захлопали крыльями. Сердце печально заныло. Замок выглядел абсолютно пустым. Я вспомнила, как Форд упоминал, что все имущество Малроя было распродано. Скорее всего, здесь ничего не осталось. Что я надеялась найти? Библиотеку с какими-нибудь записями? Кабинет, затерявшимся в столе письмом? Здесь не было ничего. Это был просто замок. Пустая каменная громадина. Склеп. Резкий пронзительный скрежет и последовавший за ним удар заставили меня подпрыгнуть на месте, а Карла посветить в том направлении. «Что за...» – ошарашенно пробормотал он. Я тоже не могла поверить своим глазам. Дальняя дверь, ведущая в какой-то коридор, только что распахнулась сама собой. Словно кто-то приглашал нас пойти туда. «Ты здесь?» прошептала я, испуганно оглядываясь по сторонам. Не знаю, что я ожидала услышать в ответ или увидеть. Я даже точно не знаю, к кому обращалась. К Лилии, которая направляла меня все это время? Или к Шеду Малрою, который, возможно, был моим настоящим отцом? Как бы там ни было, мне никто не ответил, кроме Карла. «Думаю, стоит попробовать пойти туда. Не знаю, кто и что вас ведет и куда, но раз уж мы проделали весь этот путь, и у нас нет других идей...» Я лишь молча кивнула, и он смело шагнул вперед, знаком велев мне держаться позади него. Я запоздало подумала, что стоило сначала вернуться в Фолкнер и попросить Рена отправиться сюда с нами. Наверное, он не отказал бы, если, конечно, вообще позволил бы мне с собой увидеться. Теперь уже было поздно об этом думать, поэтому мне оставалось только бессовестно вцепиться в руку Карла и следовать подсказкам невидимого проводника. Нас провели по длинному коридору, потом заставили свернуть в другой. Ничего, кроме каменных стен, потолка и пола, мы по пути не увидели. Замок действительно стоял пустым. Вскоре мы оказались во внутреннем дворе, где когда-то, судя по всему, был разбит сад. Но сейчас об этом напоминали лишь засохшие деревья. Мы едва не потерялись среди них, не зная, какую дверь стоит выбрать дальше, пока не услышали еще один глухой удар вдалеке. При ближайшем рассмотрении оказалось, что нас привели к небольшому строению в дальней части внутреннего двора. Первым о его предназначении догадался Карл. «Это склеп. Фамильный склеп. Здесь покоятся поколения семьи Малрой. Нам сюда?» Он вопросительно посмотрел на меня, а я смогла только растерянно пожать плечами, глядя в темный провал дверного проема. «Склеп? Серьезно?» Меня и так трясло крупной дрожью с того момента, как мы вышли из машины. А теперь, посреди ночи, мне предлагали войти туда, где лежат скелеты в гробах. В следующее мгновение я поняла, что в этом есть смысл. Замок был полностью опустошен, но не заселен снова. Уж не знаю почему, вероятно, на то были свои причины. Но если здесь что-то и осталось, то только... Ну да, останки прежних хозяев... Может быть, в гробе Шеда Малроя есть то, что сможет мне помочь? Иначе я не могла объяснить, зачем нас привели сюда. Меня уже мутило от холода и страха, но за последние 2 месяца я в какой-то степени привыкла и к тому, и к другому, поэтому вошла внутрь. Карл, не мешкая, последовал за мной, все еще держа фонарь и освещая им наш путь. «Нея, а что конкретно мы здесь ищем?» Только и спросил он. «Гроб последнего Малроя. Того, который умер примерно 18 лет назад». Я ожидала расспросов, но их не последовало. Карл лишь приглушенно кашлянул и принялся скользить лучом фонаря по надписям на табличках. Довольно быстро он остановился на одной из них. «Вот, видимо, этот», — заявил он и прочитал вслух. «Шет-Лоран Малрой, последний из рода». Я подошла ближе, всматриваясь в даты. Лоран Малрой умер за 4 месяца до моего рождения в свой 33-й день рождения. Он вполне мог зачать меня и умереть, не дождавшись моего рождения. Я тяжело сглотнула, глядя на гроб. «И что? Теперь я должна открыть его?» «Нея», — напряженно позвал Карл рядом, но я даже не повернула голову в его сторону. Я взялась за крышку, на секунду плотно сжала веки и резко выдохнула, после чего решительно подняла ее. Открыла на секунду глаза, но тут же снова зажмурилась. Останки Шеда уже почти истлели. В гробу лежал скалящийся скелет. «Нея!» Еще раз позвал Карл, голос его звучал тревожнее. Я заставила себя снова посмотреть внутрь гроба. Что здесь может быть полезного? Какой-нибудь фамильный артефакт, который среагирует на наследника рода? На глаза не попадалось ничего похожего. «Нея, поторопитесь, нам нужно уходить отсюда». Голос Карла вновь вернул меня в реальность, заставил смотреть внимательнее. «Посветите мне», — попросила я, поскольку он увел луч фонаря в сторону. Карл подчинился. При более ярком свете я смогла рассмотреть, что Малрой был похоронен в парадной мантии жреца Некроса, надетой поверх черного костюма. Обычное дело, Рен постоянно так одевался, разве что мантию носил повседневную. Не это привлекло мое внимание. С левой стороны ткань мантии слегка топорщилась, как будто что-то лежало во внутреннем кармане. Словно во сне я протянула руки, аккуратно отвернула край мантии и подцепила непослушными от волнения и холода пальцами то, что лежало в кармане. В голове громким раздражающим молоточком стучала мысль. «Что ты делаешь, Нея? Ты вообще осознаешь, что ты делаешь?» Мне оставалось только игнорировать ее. В моих руках оказался сложенный вдвое конверт. Стоило мне увидеть его, как я сразу вспомнила стопку писем, лежавшую на столике в тот самый вечер, когда призраки привели меня к зеркалу. Да, это определенно было одно из тех писем. Очень осторожно, чтобы случайно не порвать, я вытащила из конверта тонкий лист пищи и бумаги и развернула. Я не помнила почерк мамы, но сразу увидела ее имя в подписи, а потом вернулась к началу. «Мой дорогой Лоран, спешу поделиться с тобой своей радостью. Теперь это точно. Я жду ребенка. И я абсолютно уверена, что это ребенок твой. Я уже носила его, когда меня связали с моим мужем. Надеюсь, он об этом не догадается. Хотя то, что я была с кем-то до него, он, конечно, понял. Нет, не беспокойся, он ничего мне за это не сделал. Лишь высказал свое возмущение моим родителям. Как и стоило ожидать, они сказали, что разочарованы мной, что я запятнала себя, отдавшись неизвестно кому до брака. Слушать это было неприятно, но не смертельно. Как ни стараюсь, я не могу понять, как любовь можно запятнать. Ты лучшее, что было в моей жизни, и наши ночи я буду помнить, пока жива. Мне кажется, что отдавать себя нелюбимому мужчине, пусть даже наш брак освящен богиней, гораздо хуже. Я знаю, ты говорил, что ребенок тебя уже не спасет, что времени осталось слишком мало. Но неужели Некрос не может дать тебе несколько дополнительных месяцев? Всего 4. Ведь ребенок уже есть, он родится. Я готова расторгнуть брак, покрыть свое имя позором и навсегда уехать к тебе в Северные земли, если это поможет. Надо было сразу так сделать. Расторгнуть помолвку и уехать к тебе, выйти замуж за тебя. Ты не предлагал, но я знаю, что ты хотел бы этого. Но все произошло так быстро, мне просто не хватило времени решиться. Проклятая диадема. Иногда мне кажется, что она парализует мои мысли и волю. Я чувствую в нашем ребенке твою силу. Она отличается от моей. Я очень хорошо это ощущаю. Так может быть, это еще не конец для тебя? Может быть, она уже начинает делиться? Может быть, это даст тебе немного времени? Я пишу и плачу, чувствуя собственное бессилие. Злюсь на богов за то, что они свели нас так поздно. Словно в насмешку. Какая извращенная жестокость. Нея. Карл схватил меня за локоть, отрывая от чтения на полуслове. «Нашли вы то, что искали или нет, нам нужно уходить, туман сгущается». Я думала, что холоднее внутри уже не станет, но ошиблась. Всего от двух простых слов сердце в груди замерло, скованное льдом ужаса. Я сама его до конца не понимала, потому что никогда толком не видела ни самих приходящих, ни последствий их появления. Это было что-то подсознательное, может быть, врожденное. Или меня просто впечатлил рассказ Карла. Он перевел луч фонаря на пол у входа в склеп, чтобы я убедилась в его правоте. С улицы в склеп действительно полз туман, похожий на клубы белого дыма. Я позволила Карлу потянуть меня к дверному проему, на ходу торопливо складывая письмо и засовывая его в карман пальто. Снова оказавшись во внутреннем дворе, я уже и сама испуганно вцепилась в руку Карла. Туман был повсюду. Казалось, он ползет со всех сторон, затягивает все пространство. Деревья бывшего сада уже едва можно было рассмотреть сквозь него. Но пугало не это. Пугали тени, медленно шевелящиеся в нем. «Сюда!» шепнул Карл и потянул меня к стене здания, на ходу гася фонарь, чтобы не привлекать к нам внимания. Луна по-прежнему пряталась за тучами, поэтому моментально стало очень темно. Я даже рук своих не видела, лишь чувствовала сквозь ткань перчатки шершавую стену, за которую Карл велел держаться. Пройдя вдоль нее, мы должны были добраться до двери, через которую попали во внутренний двор. Я держалась одновременно и за стену, и за плечо Карла, который шел впереди. Идти в темноте было страшно. Мне все время казалось, что мы в любой момент можем столкнуться с одним из этих монстров. Я слышала их приглушенное рычание совсем рядом и изо всех сил закусывала губу, чтобы случайно не вскрикнуть или не заскулить от страха. Наконец мы добрались до двери, нырнули в нее, и Карл захлопнул ее за нами. Сразу после этого он включил фонарь, чтобы осмотреть коридор. К счастью, тот выглядел пустым. Даже туман сюда еще не добрался. «Бежим!» – велел Карл. «Если они нас заметили, дверь их надолго не задержит». Мы оба бросились бежать по коридорам, отчаянно надеясь, что не собьемся с пути и доберемся до центрального входа. Со светом было уже не так страшно. По крайней мере, видно, что ждет впереди. Я очень быстро начала задыхаться, поскольку не имела обыкновения бегать. До главного холла мы добрались без приключений. Но стоило нам снова оказаться на улице, я едва не застонала в голос. Тучи на небе все же немного растянуло, сквозь них проглянула луна, освещая все своим бледным призрачным светом. И в этом свете я увидела, что туман уже огибает замок с двух сторон и стремится перекрыть дорогу, по которой мы пришли. «Вперед!» – поторопил Карл. «Просто бегите, Нэй, бегите, что есть сил!» И я побежала. Толком не разбирая дороги, не глядя, куда наступаю, я знала, что нельзя оглядываться, что нужно смотреть на ворота, которые казались еще слишком далекими, но все равно оглядывалась. Я видела, как туман обогнул замок, соединился в одно большое облако на дороге и устремился за нами. «Не смотрите назад!» – крикнул Карл. Я последовала его совету, но слишком поздно. Нога за что-то зацепилась, и я повалилась вперед, непроизвольно вскрикнув и едва успев выставить перед собой руки. Карлу пришлось тоже притормозить, чтобы помочь мне встать. И в это мгновение нас накрыло туманом. Я услышала хриплое рычание прямо у себя за спиной. «Беги, не оглядывайся!» – шепнул мне Карл, подтолкнув спину. «Беги к машине!» Я послушно бросилась бежать дальше, но звуки ударов, борьбы и его сдавленный вскрик через какое-то время все же заставили меня оглянуться. Сквозь туман я должна была видеть хуже, но, оказавшись внутри него, словно попала в другой мир. Здесь как будто стало светлее, и хотя очертаний привычного мира отсюда было совсем не разобрать, Карла и набросившуюся на него тварь я разглядела прекрасно. Приходящий походил на человека, очень высокого, худого человека в странной одежде, какой-то серой туники из грубой материи, прихваченной на талии узким пояском. Лишь голова заметно отличалась. Череп был вытянут сзади. На белесой коже не росло ни волоска. Вместо носа зияла дыра, а рот был круглым. Мелкие острые зубы в нем тоже росли по кругу. Монстр повалил Карла на землю, навис над ним и вцепился зубами в шею. Карл вскрикнул, попытался оторвать приходящего от себя, но ему не хватило сил. Пока этот монстр был один, но я понимала, что другие на подходе. Мне нужно было бежать к машине. Я не знала, смогу ли укрыться в ней, но еще несколько секунд промедления точно стоили бы мне жизни. Но это значило, что я должна бросить Карла, еще живого Карла, на растерзание кровожадным тварям. Я не могла с ним так поступить по очень многим причинам. Но что я могла сделать? Если приходящий легко одолел, пусть не молодого, но достаточно крепкого мужчину, то меня он переломит как тростинку, даже не заметит. Боевой магии нас еще не обучали, а значит, применить против него силу я тоже не смогу. «Вся эта ваша магия, это, конечно, здорово, но пуля порой верней». Слова Розы прозвучали у меня в голове так отчетливо, словно она стояла рядом и снова произносила их. Я сунула руку в карман пальто и достала револьвер, который она мне дала. Рукоятка холодила ладони даже сквозь перчатки. Я обхватила ее обеими руками, чтобы держать крепче. «Достала, стреляй. Глаза не закрывай и подпусти поближе, чтобы попасть наверняка». Подпустить поближе я не могла, потому что существо мною пока не интересовалось, поэтому я шагнула к нему сама. Стрелять в приходящего, когда тот приник к Карлу, я побоялась, поэтому постаралась отвлечь его. «Эй, ты! Посмотри на меня!» Монстр не прореагировал, и, не зная, что делать, я просто нажала на спусковой крючок. От звука выстрела я едва не оглохла, хотя это впечатление, скорее всего, было обманчивым. Просто до этого вокруг стояла слишком пронзительная тишина. Приходящий тут же оторвался от уже неподвижного Карла, поднял голову и посмотрел на меня, скали мелкие острые зубы. Его рот был перепачкан в крови, и от этого вида меня снова слегка замутило. Я подошла еще и снова выстрелила, но пуля пролетела мимо, а приходящий поднялся с колен, собираясь броситься на меня. Я еще раз нажала на спуск, и еще раз, и еще. Первая из трех пуль лишь оцарапала ему плечо, зато вторая угодила в грудь, а третья и вовсе в лицо. Приходящий издал громкий пронзительный звук, отдаленно напоминающий крик, и повалился навзничь. Меня трясло от макушки до пят, руки и вовсе ходили ходуном. Казалось, меня сейчас тошнит, и я старательно отгоняла от себя мысль о только что совершенном убийстве. Времени на эти переживания не было, я клятвенно пообещала себе, что наревусь вдоволь, когда выберусь отсюда. Если выберусь. Сейчас же я бросилась к Карлу, роняя револьвер на землю и на ходу стягивая перчатку с левой руки. Я не могла оценить, насколько плохи дела в месте укуса. Все заливало кровь. Сам Карл был белее полотна, лежал с закрытыми глазами и казалось, что он не дышит. Я приложила ладонь к его шее и плотно зажмурилась, пытаясь сосредоточиться. Как ни странно, в этот раз я чувствовала себя более уверенно. Ведь я смогла спасти Рена, а его повреждения выглядели куда хуже. Сила потекла от меня к Карлу, соединяя разорванные сосуды, восстанавливая целостность тканей и даже помогая крови воспроизводиться. Я чувствовала, как почти погасший огонек жизни вновь разгорается под моими руками. Но туман вокруг нас продолжал сгущаться, а я уже снова слышала тихое, хриплое рычание и шаркающий звук приближающихся шагов. Карл зашевелился. Я прервала лечение и открыла глаза. Он все еще был бледен, но уже пришел в себя. «Давай, вставай!» Умоляющим тоном пробормотала я, чувствуя, как кружится голова. Что ж, по крайней мере, в этот раз я не потерял сознание. Вот только я совсем не чувствовала сил, чтобы встать. Ноги казались ватными, руки плохо слушались. Боковым зрением я увидела, как из тумана вынырнула другая тень, превращаясь в приходящего, голодно разевающего зубастую пасть. Еще две тени следовали за ним. Я нащупала револьвер, снова сжала его двумя руками, хотя одна из них теперь была перемазана в крови, и от этого скользила по рукоятке. И выстрелила в ближайшего монстра. Дважды, потому что первая пуля по традиции пролетела мимо, зато вторая угодила в грудь. Впрочем, на таком расстоянии промахнуться было уже сложно. Монстр упал и больше не шевелился. Но на смену ему приблизился другой, а за ним вырастало уже не меньше пяти темных силуэтов. Я смогла выстрелить еще только один раз, ранив третьего приходящего, но потом, сколько я ни нажимала на спусковой крючок, револьвер лишь щелкал. Приходящие приближались. Рядом Карл с трудом пытался встать на ноги, а я чувствовала только слабость, страх и опустошение. Нам не выбраться. Их слишком много, а мы оба едва можем шевелиться. «Вставай, Нея!» – потребовал над ухом Карл и потянул меня вверх. Я почувствовала, как слезы все же навернулись на глазах и даже потекли по щекам, но подчинилась ему. Ноги плохо держали, было понятно, что далеко мне не уйти. Я не знала, кого молить о спасении. Рен не услышит, а боги... Я уже и сама начала сомневаться в них. Было горько и стыдно за то, что я завела нас сюда. Вот тебе и самостоятельное решение. Глупое и опасное. Я погубила им нас обоих. И все ради чего? Ради письма? Нет, конечно, это было не просто письмо. Оно дало мне очень много. Ответило на мои вопросы, избавило от сомнений и ясно показало, каким должен быть дальнейший путь. Вот только теперь я понимала, что не смогу пройти его. А Рену снова достанутся лишь сожаления. Отправляя меня из Фолкнера, он надеялся меня защитить. Но вот как все обернулось. От этих мыслей меня отвлекла тень, вдруг выросшая прямо перед нами, закрывшая от ближайшего монстра. Приходящий не понял, что перед ним появилось препятствие. Его интересовали только мы, но это не значило, что тень не может ему навредить. Она качнулась в его сторону, обволакивая на короткое мгновение, а когда отпустила, на землю повалилась высушенная мумия. Теперь я поняла, почему Ронан так боялся того, что призванные Реном стражи коснутся его. Тень тем временем метнулась к следующему приходящему, выпивая жизнь и из него. Мне показалось, что в переливах тьмы время от времени виднеются рисунки парадной мантии жреца Некроса и длинные светлые волосы. Неужели это дух моего настоящего отца вновь переступил границу жизни и смерти? На этот раз, чтобы защитить нас. «Идем, Нея», — велел Карл, потянув меня в сторону ворот. «Нам надо выбираться, их слишком много. Кто бы это ни был, он не задержит их надолго». Неожиданно появившаяся помощь придала мне сил, вернув надежду на спасение. Вложив руку в ладонь Карла, я снова побежала. Но как мы ни старались, мы никак не могли выбраться из тумана. Нас накрыло слишком сильно. Сзади снова слышалось рычание, и я против всех доводов рассудка обернулась через плечо. Тень металась от приходящего к приходящему, но, как и сказал Карл, их было слишком много. Они лезли, как саранча. Наш защитник не справлялся. Карл внезапно остановился, дернув меня за руку, и я снова посмотрела вперед. Навстречу нам сквозь туман тоже двигались тени. Как же так вышло? Откуда они взялись впереди? Мы оказались в ловушке, из которой нельзя выбраться. Карл инстинктивно обнял меня за плечи, прижимая к себе, словно надеялся таким образом отгородить от монстров, но я понимала, что это бесполезно. Мы смотрели то вперед, то назад, гадая, с какой стороны до нас доберутся раньше. «Простите меня, Нея», – прошептал Карл. Я не представляла, за что он извиняется, поэтому возразила. «Нет, это вы меня простите. Я привела нас сюда. Это было глупо и...» «Постойте-ка», – удивленно перебил меня Карл. «Это неприходящее». Я недоверчиво повернулась к теням, приближавшимся к нам со стороны ворот. Те уже проплывали мимо нас, оставаясь тенями. Нас они не тронули, зато сразу атаковали приходящих, догоняющих нас. Прежде чем я успела задаться вопросом, что происходит и откуда взялись новые тени, еще один силуэт приблизился достаточно, чтобы мы смогли узнать в нем Шеда Торрена Фолкнера. От быстрого шага полы его мантии, надетой прямо поверх рубашки, разлетались в стороны. Глаза горели незнакомым не огнем, а в ладонях переливалось холодное голубоватое пламя. Или оно только показалось мне пламенем, потому что стоило Рену бросить этот голубоватый сгусток в одного из приходящих, его окутало электрическими разрядами. Монстр дернулся и рухнул замертво, а я почувствовал запах грозы, смешанный с запахом паленой плоти. Рен выглядел настолько грозно, метая голубоватые сгустки в приходящих, что даже я его испугалась. Вместе с тем в нем в этот момент чувствовалась такая сила, что не будь я уже в него влюблена, влюбилась бы сейчас. Рядом с ним вырастали все новые и новые тени, его преданные стражи, и кидались на приходящих, первые ряды которых уже обращались в бегство. Рен подошел к нам с Карлом, окинул быстрым взглядом пятна крови на его одежде и моих руках и отрывисто велел. «К автомобилю. Немедленно». После чего последовал за стражами, продолжая метать молнии, истребляя приходящих. Я не смогла ничего сказать ему в ответ. Сердце билось где-то в горле, мешая даже дышать. Я не понимала, откуда он здесь взялся, но была до слез рада его видеть. Наверное, если бы не Карл, я бы так и осталась стоять в тумане посреди дороги, но он потянул меня к авто, и я последовала за ним. На этот раз мы быстро выбрались из тумана, словно он сам отступал, как откатывается назад набежавшая на берег волна. Мы снова оказались в темноте, поскольку луна спряталась за тучами. К счастью, Карл не потерял фонарь, в отличие от меня, оставивший револьвер где-то там, посреди дороги. Остановились мы только добравшись до ворот. Но как Карл не настаивал, я отказывалась сесть в автомобиль и уехать. Я тревожно вглядывалась в туман, который оттягивался все дальше и дальше, пока совсем не растворился в темноте. На какое-то время мир снова погрузился в тишину. Замер, словно время остановилось. Мы стояли у заведенного автомобиля, всматриваясь в освещенную фарами дорогу, гадая, что происходит там, за пределами видимости. Наконец, в свете фар появился Рен. Он стремительно приближался к нам. Холодный голубоватый огонь больше не горел в его ладонях. Тени не шли рядом, но выражение лица не предвещало ничего хорошего. Подойдя ближе, он вновь скользнул по нам изучающим взглядом. Сдержал его на мне, хмурясь и недовольно сжимая челюсти, а потом перевел на Карла. «Ты как?» – лаконично поинтересовался он. «В порядке», – заверил Карл и нерешительно улыбнулся. «Ваша невеста спасла меня, Шет. Я теперь ее вечный должник». «Полагаю, сначала она тебя едва не угробила», – недовольно процедил Рен. «Уверен, вы поехали сюда не по твоей инициативе». Наверное, в другой ситуации я бы испугалась его тона, но сейчас уже просто не могла бояться. Меня слишком радовало то, что мы остались живы. «Сам доберешься до Фолкнера?» — снова спросил Рен, глядя на Карла. «Конечно, Шет. Хорошо, увидимся там». И с этими словами он шагнул ко мне, молча подхватил на руки, повернулся, и мы нырнули в неизвестно откуда взявшиеся черные клубы дыма. От неожиданности я зажмурилась, обхватив Рена за шею, а когда снова открыла глаза, мы оказались в его гостиной.